Рама спросил: «Как получилось, что Випашчит не мог достигнуть оболочки Вселенной, которую создал Творец Брахма?» Васиштха ответил: «Только появившись, Творец Брахма раздвинул пространство своими руками. То, что было сверху, было отодвинуто далеко-далеко вверх, и то, что было снизу, ушло далеко-далеко вниз. Все созданные элементы находятся в них, поддерживаемые этими двумя противоположностями. То, что между этих двух противоположностей, называется пространством, которое кажется безграничным и имеющим голубой цвет. Вода и остальные элементы не задевают это пространство. На самом деле, они даже не в нем. Эти элементы являются только понятиями, которые возникают у остальных». Випашчит пошел по этому пути, чтобы исследовать протяженность невежества, и начал исследовать звездную сферу. Брахман бесконечен, поэтому невежество Брахмана тоже бесконечно. Невежество существует, пока не понят Брахман. А когда он достигнут, невежество не существует. Как бы далеко ни зашел Випашчит, он все равно бродил в этом невежестве. Из других випашчитов один достиг просветления, другой стал оленем, третий тоже бродит в невежестве. Двое, которые забрели в отдаленные миры, не видны в нашем сознании. А вот тот, который стал оленем, находится в нашем пространстве. Мир, в котором этот випашчит живет как олень, и есть наш собственный мир, находящийся в отдаленном уголке бесконечного пространства сознания. Рама спросил: «Випашчит сам жил в этом мире в самом начале, а потом отсюда ушел. Как же он теперь живет оленем в этом же мире?» Васиштха ответил: «Так же, как обладающий конечностями знает их, так же и я знаю все, что может существовать в Брахмане, потому что Брахман есть мое Я. Прошлое не знает будущего, и наоборот, но неделимое временем сознание знает и то, и другое. В этом сознании все здесь, хотя в обычном восприятии что-то может находиться далеко. Поэтому я вижу и мир, где бродил Випашчит, и как он стал оленем в этом мире. На самом деле, я знаю даже, где этот олень в этот самый момент, о Рама. Это тот олень, которого тебе подарил царь Тригартха». Когда мудрец Васиштха сказал это, Рама и остальные мудрецы и присутствующие были изумлены. Рама послал несколько мальчиков привести оленя. Увидев его, все собрание изумилось и воскликнуло: «Поистину, иллюзия бесконечна и безгранична». Рама спросил: «О мудрый, кем и каким образом этот олень будет освобожден от такого неудачного существования?» Васиштха ответил: «Путь из невежества тот же самый, который и завел в это невежество. Любой другой путь неверен и не принесет счастья, успехов и вообще результатов». Царь Випашчит поклонялся огню, и, войдя в огонь, этот олень найдет свое прошлое состояние, так же, как золото начинает блестеть, как и раньше, после прохождения через огонь. Смотрите, сейчас я заставлю этого оленя войти в огонь. Вальмики сказал: Промолвив это, мудрец Васиштха хлебнул воды из своего сосуда и создал огонь в центре зала без всяких дров. Он ярко горел без искр и дыма. Олень же был в восторге. Он начал приплясывать вокруг костра. Васиштха был в глубокой медитации и благословил оленя на освобождение от прошлых грешных наклонностей. Он молился Богу огня. «Помня свое прошлое существование, о огонь, пожалуйста, дай этому оленю его прошлую форму царя Випашчита». Как только мудрец произнес эти слова, олень с радостью прыгнул в огонь. Он был там несколько минут, и все вокруг смотрели. А потом постепенно его форма превратилась в форму человека. Он светился и был красив. Как только он возник в огне, огонь пропал. Мудрецы воскликнули в один голос: «Он светел, как солнце. Несомненно, он станет известен, как Бхаса». С тех пор его зовут Бхасой. Бхаса тут же вспомнил все, что случилось с ним в прошлых воплощениях. Он встал, подошел к мудрецу Васиштхе и поклонился ему. Мудрец благословил его со словами: «Да покинет тебя невежество, которое гнетет тебя столь долго». Затем Бхаса поклонился Раме и поприветствовал его. После этого царь Дашаратха поприветствовал Бхасу. Он сказал: «Добро пожаловать, о царь! Присаживайся. Ты долго путешествовал по далеким местам в этой самсаре. Отдохни здесь». Бхаса сел вместе с мудрецами собрания. Царь Дашаратха продолжил: «Увы, как привязанный слон, этот царь Випашчит должен был пройти через бесчисленные страдания. Какие ужасные напасти преследуют неточное видение реальности и искаженное понимание истины. Удивительно, какую силу имеет иллюзия, хотя она нереальная и несуществующая. Хотя она нереальна и не существует, она может создавать самые разные кажущиеся миры в бесконечном сознании и разнообразные ощущения». Вишвамитра сказал: «Да, это так, о царь. Множество людей бродят в этой самсаре, потому что они не обрели истинного знания или просветления. Вот царь, бродивший в самсаре последние 1 700 000 лет. Эти невежественные люди интересуются природой объектов мира, и их несет самсара, и они не могут от нее оторваться. Это творение существует в бесконечном пространстве, как простое понятие в уме Творца Брахмы. Как муравьи бегают туда и сюда по поверхности шара, так и люди двигаются по поверхности этой земли. В пространстве нет низа и верха. Направление, в котором падает объект, называется внизу, а направление, в котором взлетают птицы, вверху. В этом мире есть место Ватадхана. В этом царстве было три принца. Они решили дойти до границ этого мира, чтобы увидеть все, что в нем есть. Некоторое время они исследовали объекты Земли, затем океаны. Они рождались раз за разом и продолжали преследовать свою цель получить полное знание этой земли. Они не могли дойти до конца земли, потому что, как муравьи на шарике, они только переходили с одного места на земле на другое. Так они и бродят по земле и сейчас. Таким же образом, нет конца иллюзии в этой самсаре. Так как эта иллюзия возникает как понятие в бесконечном сознании, она также видится бесконечной. Сущность понятия есть высший брахман. И обратное тоже верно. И то, и другое является чистым сознанием. И нет разницы или разделения в сознании. Течения и воронки, появляющиеся на поверхности воды, есть только вода. Так как ничего не может быть помимо сознания, как может быть что-то вне сознания? Только бесконечное сознание сияет само по себе, как этот мир, даже не намереваясь делать это. Где бы бесконечное сознание не пожелало проявиться и в какой бы то ни было форме, оно там и так и проявляется и ощущает свою собственную суть в этой форме столько, сколько ему захочется. В малейшем атоме бесконечного сознания существуют возможности всех ощущений, как в этой горе существуют камни. Все эти ощущения существуют, постоянно и повсюду ощущая свои собственные особенные типы ощущений. На самом деле, конечно, они существуют не так, как ощущаются, а только как бесконечное сознание. Эти разнообразные ощущения все вместе называются миром, который есть блистающая видимость брахмана. Поистину удивительно, что это бесконечное сознание, никогда не оставляя свою реальность, думает о себе: «Я есть индивидуальное сознание». Теперь, о царь Пхаса, расскажи нам о своих похождениях. Пхаса сказал: «Я видел множество вещей, и я много без устали путешествовал. Все это я отлично помню. Я пережил много радостей и печалей в самых разных телах, в разных местах этого бесконечного пространства. У меня были разнообразные тела из-за благословений и проклятий, и в этих телах я многое видел. Я хотел пережить и увидеть все. Это было мое желание, которое Бог огня обещал выполнить. Поэтому, хоть я и был в разных телах и пространствах, я по-прежнему следовал своему желанию узнать как можно больше об этом мире. 1000 лет я жил в виде дерева. Я пережил многое. Мой ум был совершенно сосредоточен на самом себе, и безумственной активности я продуцировал цветы и плоды. 100 лет я был оленем на горе Меру. У меня была золотая шкура, я ел траву и любил музыку. Я был очень маленьким и добрым оленем. Потом я был сарабхой. Это восьминогое существо, которое сильнее льва. После этого я был небожителем. Потом я стал сыном лебедя, на котором летает творец Брахма. Я был лебедем 1500 лет. 100 лет я слушал божественную музыку небесных слуг Господа Нараяны. Потом я стал шакалом и жил в лесу. Огромный слон растоптал куст, под которым я спал. И пока я умирал, я увидел, что этого слона убил тигр. Потом я стал апсарой в мире ином и жил там в одиночестве половину эпохи. После этого я стал птицей на 100 лет. Когда наше гнездо было разрушено, я потерял свою партнершу и жил остаток жизни в одиночестве где-то далеко. Потом я стал аскетом, потому как развил некоторое безразличие к удовольствиям. я видел множество интересных вещей. Я видел мир, состоящий полностью из воды. Еще в другом месте я видел женщину, в чьем теле все три мира были отражены, как в зеркале. Когда я ее спросил, кто она ответила, что она есть чистое сознание, и все миры являются ее конечностями. Я видел бесчисленных существ, появлявшихся из нее и пропадающих в ней. Еще в другом месте я видел необычную форму облака, из которого на землю сыпались ракеты. Еще одна необычность. Вся земля была покрыта мраком, и целые деревни улетали по направлению к отдаленным мирам. Я видел миры без солнца, луны и звезд, где, тем не менее, не было тьмы. Там все обитатели сами светились. Нет такого мира, который бы я не видел. Хаса продолжил. Однажды я спал с Апсарой в саду. Неожиданно я проснулся и обнаружил, что плыву по течению, как травинка. Я спросил у Апсары, что это, и она ответила. Неподалеку тут гора из лунного камня. Когда поднимается луна, ручьи с этой горы наполняются водой и заливают все вокруг. Извини, я забыла тебя предупредить. Сказав это, она взяла меня с собой и взлетела в воздух. И потом 7 лет я жил с ней на вершине горы Мандары. Потом я видел мир, где не было таких направлений, как запад и восток, не было дней и ночей, не было писаний и дискуссий, не было разницы между богами и демонами. Потом я стал небожителем Амарасомой и 14 лет жил аскетом. После обещания исполнить мое желание богом огня, я мог летать в космосе с огромной скоростью. Летать в космосе стало моим единственным занятием, от которого я через некоторое время устал и надолго заснул. Во сне я попал в царство снов. Здесь снова я посмотрел множество миров и разных предметов. Мне хотелось видеть все, и то, что видели мои глаза, тут же притягивало меня к себе. Оттуда я видел еще что-нибудь и тут же оказывался уже в другом месте, вне зависимости от расстояния. Так, переходя из одного мира в другой с огромной скоростью, я провел много лет. Но я никогда не видел конца проявления невежества, называемого объективной вселенной. Это была иллюзия, которая по каким-то причинам очень глубоко укоренилась в моем сердце, как страх привидения укореняется в сердце ребенка. Как бы хорошо я не понимал, что это нереально своим умом, все равно чувство «это существует» никак не прекращалось. От момента к моменту новые ощущения удовольствия и боли возникают и пропадают, как текущий поток воды. Я также помню огромную гору, вершина которой светилась сама по себе, хотя там не было ни солнца, ни луны. Она была так прекрасна, что очаровывала сердца мудрых, любящих жизнь в уединении. Сейчас я расскажу вам о другом замечательном событии, которое я видел в другом мире. Тот мир также отличается от этого, как мир сна отличается от мира пробужденного состояния. Когда я бродил по тому миру с целью увидеть протяженность объективной вселенной, я заметил огромную тень, окутавшую всю ту землю. Когда я поднял глаза к небу, чтобы посмотреть, что это такое, я увидел огромное нечто, выглядящее как человек, падающий в пространстве на землю, на которой я находился. Он закрыл собой солнце, и наступил мрак. Тело упало на землю, пока я смотрел с ужасом и удивлением. Я чувствовал, что мой конец близок, и в страхе я вошел в огонь. Я молился Богу огня в течение многих воплощений, и Бог огня успокоил меня словами «Не бойся». Я взмолился о защите, и Агни скомандовал мне подняться к нему и сказал: «Сейчас мы вместе пойдем в мир огня». Потом Агни сделал дыру в этом огромном теле, упавшем на землю, и мы оба вырвались во внешнее пространство. Только оттуда мы смогли оценить колоссальные размеры этого тела. Своим падением оно возмутило океаны и разрушило все города, столицы и леса. Оно остановило течение рек. Повсюду были слышны стоны и рыдания. Сама земля стонала под весом этого тела. Ураганы и штормовые дожди напоминали время космического разрушения. Пики Гималаев погрузились в преисподнюю. Солнце упало на землю. Вся земля сотрясалась. Небожители на небесах, увидев это тело, подумали, что это новая сотворенная земля, или вторая половина Вселенной, или, возможно, кусок пространства, вывалившийся из своего места. Но когда я его внимательно рассмотрел, я увидел, что оно сделано из плоти, и вся земля не больше его руки или ноги. Увидев это, я повернулся к Богу огня и спросил: «Что же это такое?» Бог огня ответил: «Дитя, давай подождем, пока немного прекратится суматоха, и я потом расскажу тебе об этом». Пространство вокруг нас наполнилось мудрецами, ситхами, небожителями и богами в своих эфирных телах. Они склонили головы и стали молиться Святой Матери Каларатри. «Защити нас, Святая Мать с черным телом, которая поглощает всю Вселенную, держит голову Брахмы на кончике своего меча и носит гирлянду из голов демонов, и которая совершенно чиста». Хаса продолжил. В ответ на призывы Каларатри появилась в небе. Она была иссохшей и бескровной. За ней летели ракшасы и разные духи. Она была высотой в несколько тысяч километров. Она уселась на упавший труп. Боги сказали ей: «О, святая мать, это подношение тебе. Мы тебя молим, чтобы ты и твои сопровождающие взяли его как можно быстрее». Как только они это сказали, она начала высасывать жизнь и кровь из мертвого тела с помощью своей жизненной силы. Когда кровь потекла в ее рот, ее жилы тоже наполнились кровью, и живот округлился. Она начала танцевать. Боги, сидя на горе Лока-Лока на границе земного пространства, смотрели на ее танец. Ракшасы начали пожирать труп. Состояние земли было жалким. Горы на земле пропали, все было залито кровью. Своим танцем Каларатри разрушала остатки городов и столиц, от которых осталась только память. Во всем мире остались только ракшасы и те, кто пригласил Каларатри. Боги, сидящие на горах, увидев это полное разрушение, были расстроены. Рама спросил Васиштху: «Если труп был такой большой, что покрыл всю землю, почему же горы Лока-Лока были еще видимы?» Васиштха сказал: «Эти горы были видимы из-за плеч трупа». Расстроенные боги подумали так: «Увы, где теперь земля? Куда пропали океаны? Что случилось с людьми и горами? Все пропало». Они продолжали переговариваться между собой. Ракшасы уже сожрали труп и выпили кровь, земля снова видна. Сами кости этого трупа похожи на новые горы. Тут наевшиеся удовлетворенные ракшасы тоже начали танцевать в пространстве. Боги увидели, что на земле оставалась кровь, и они наполнили ею океаны и превратили ее в вино. Ракшасы напились вина и продолжили танец. Они танцуют и до сих пор. Эта земля была сделана из плоти трупа. Так земля со всеми своими обитателями снова вернулась к существованию. Творец создал новое человечество –